451. Необходимо подтвердить, что понятие вдохновения присуще всем людям. Обычно оно приписывается лишь ученым, поэтам, музыкантам, художникам, но каждый, позаботившийся о своем сознании, может получить этот высший дар. У людей возвышенного образа мышления такое вдохновение должно быть не гостем редким, но основой их жизни. Только нужно замечать эти касания. Обычно от них отмахиваются, как от докучливых мух, и кажется, что человек решил отказаться от высших энергий, которые щедро ему предоставлены. Советую очень подумать, что есть вдохновение.